Фрэнсис Бэкон и Уильям Шекспир. Фрэнсис Бэкон. В 1772 году Герберт Лоуренс, друг знаменитого актера Дэвида Гаррика, сказал, что Бэкон сочинял пьесы. Нет надобности доказывать, насколько он преуспел на этом поприще. Достаточно сказать, что он назывался Шекспиром. Вопрос об авторстве произведений Шекспира впервые возник в 1785 году, когда Джеймс Уилмот сделал предположение о том, что Фрэнсис Бэкон является автором этих произведений. Эти выводы он сделал, когда посетил Стратфорд, чтобы собрать сведения о жизни Шекспира. Спустя 70 лет, в 1856 году, его идею развила журналистка Делия Бэкон, предположив, что пьесы Шекспира были плодом коллектива авторов. Уолтер Рейли, Эдмунд Спенсер и другие, во главе которого был Фрэнсис Бэкон. Считается, что Фрэнсис Бэкон был одним из основателей современного масонства и принадлежал ордену Розенкрейцеров. Философские идеи в пьесах Шекспира демонстрируют, что их автор был хорошо знаком с доктринами и идеями Розенкрейцеров. Сторонники авторства, принадлежащего Бэкону, считают, что он зашифровал в пьесах Шекспира секретное учение братства Розенкрейцеров и истинные ритуалы масонского ордена. Исследователь Бёрд Киви в статье «Если дело дойдет до суда» сообщает, например, в трагедии «Буря» первое слово пьесы «боцман» — «боцвейн» начинается, как обычно, с буквицы, окруженной замысловатыми виньетками. Но в 30-е годы среди этих виньеток разглядели многократно повторенное имя Фрэнсис Бэкон. В своей социальной утопии «Новая Атлантида» ему удалось предвосхитить план создания в 60-е годы 17 века Лондонского королевского общества, членом которого станет великий физик Исаак Ньютон. Бэкон первым приблизился к пониманию науки как социального института. Он разделял теорию двойственной истины, разграничивающую функции науки и религии. Его позиция по отношению к религии близка деизму. В Новой Атлантиде 1623-1624 годы рассказывается о загадочной стране Бен-Салем, которой руководит так называемый «Соломонов дом» или «Общество для познания истинной природы всех вещей», объединяющее главных мудрецов страны. Это был явный намек на Розенкрейцеров, чье учение во многом ляжет в основу просветительской деятельности будущих масонов. От коммунистических и социалистических утопий утопия Бэкона отличается своим ярко выраженным технократическим характером. На острове царит культ научно-технических изобретений, которые выступают главной причиной преуспеяния населения. Атланты обладают агрессивным и предпринимательским духом, причем поощряется тайный вывоз сведений о достижениях и секретах других стран членами так называемого «Соломонова дома». Новая Атлантида осталась незаконченной. Вопрос об авторстве Шекспира и о влиянии на его творчество философии Бэкона до сих пор остается открытым. Приведем лишь отрывок из книги Холла «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии». Вот что там сказано по этому поводу.